Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 236. Елиазар, сын Додо, один из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызывали филистимлян, собравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он стал и поражал филистимлян. Вторая книга царств, 23 глава, 9-10 стих. Филистимляне собрались на войну, а израильтяне вышли против них. Но по какой-то причине в день битвы они бежали, хотя были вооружены. Но Елиазар исправил ошибку своих соотечественников, встав и поразив филистимлян. Он был человек, который знал самого себя и своего Бога и не стремился исчезнуть в большой толпе или убежать, если убежала толпа. Он думал за себя самого и действовал за себя самого. Он не принимал поступки других за мерку для своего служения, а наоборот. Когда Израиль бежал, он встал и поразил филистимлян. Личная ответственность перед Богом – это учение, о котором должны услышать все. Каждый, независимо от того, сколько ему было доверено талантов, один или десять, каждый будет привлечен в великий день суда к ответу за то, за что он несет ответственность, а не за то, за что отвечают другие. Елиазар, сын Додо, чувствовал, что должен поступить как мужчина, и поэтому смело поднял меч против необрезанных. Мы не видим, чтобы он тратил время на то, чтобы ругать других за их бегство или призывать их к возвращению. Нет, он сам встал лицом к врагу и начал со всех сил рубить вокруг себя. Его пример был достаточным порицанием и действеннее, чем тысячи увещеваний. Предположим, ты считаешь, что Церковь Божья находится в очень печальном состоянии. Ты сожалеешь, что многие богатые люди не посвящают свое имущество Господу. Не удивляюсь, что у тебя такое чувство. Но ведь было бы вполне естественно, если бы ты сам полностью отдал Господу свое имущество. Очень легко находить ошибки в работе других, но намного полезнее улучшить свою собственную работу. Есть ли во всем мире хоть один глупец, не умеющий критиковать? Поэтому, мой брат, если ты мудр, то не ворчи на своих собратьев, а встань и порази филистимлян.